Глава 7. В этот раз Косте ничего не снилось. Однако он все равно проснулся среди ночи, только по причине более примитивной и вполне обыденной. Поэтому, зевая и потягиваясь, неторопливо вышел на крыльцо. Небольшое дощатое сооружение, выполнявшее роль клозета, располагалось за домом на противоположном конце участка. И обреченно вздохнув, вспоминая о необходимых благах цивилизации в своем пентхаусе, молодой человек с фонариком стал пробираться к цели, обходя грядки и клумбы под ногами. На обратной дороге, возвращаясь по тому же маршруту, у самого дома он задержался, присев на деревянные ступени. Погода ночью стояла теплая и тихая, а небо над головой было таким чистым и безоблачным, что хотелось до самого утра считать звезды, казавшиеся ярче, чем в городе, да прислушиваться к умиротворяющему стрекоту сверчков. С удовольствием вздохнув полной грудью, Костя подумал, что довольно давно не наслаждался тишиной на природе в полном одиночестве наедине с самим собой. Без вечеринок и гулянок, громкой музыки, толпы народа и загазованной атмосферы. Здесь, вдали от цивилизации, ощущалось полное спокойствие. Никуда не нужно было торопиться. А проблемы виделись несущественными или вполне решаемыми. Так почему же он перестал приезжать сюда? Обводя взглядом окружающую природу, глаза Кости снова стали всматриваться в лес, будто невидимая сила заставляла его постоянно искать глазами ту расщелину меж деревьев с тропинкой, уходящей в темноту. В полусонном мозгу вдруг возникли образы и воспоминания из его странного сна, увиденного им недавно, когда в точно такую же ночь он словно бы отправился по этой самой тропинке вглубь леса, а потом «Я должен вернуться туда прямо сейчас». Недолго думая, прошептал Костя, медленно поднимаясь с крыльца. Он сделал несколько шагов в сторону калитки, но внезапно кто-то резко схватил его за руку, задержав на полпути. Оглянувшись, он увидел перед собой обеспокоенное лицо Василисы, которая стояла перед ним босиком, переминаясь с ноги на ногу, лишь в одной длинной растянутой футболке, едва прикрывающей бедра. «Куда ты собрался ночью?» – спросила она, все еще крепко держа его за запястье. Но молодой человек, казалось, не слышал ее вопроса. Глаза его смотрели на девушку, но взгляд был пустым и остекленевшим. Будто в данный момент он находился не здесь, а где-то совсем далеко, и это сильно тревожило. «Я должен идти», — повторил он ровным голосом, уставившись перед собой, стараясь освободить свою руку от ее цепких пальцев. «Зачем?» Настойчиво потребовала ответа Василиса, в душе которой стали зарождаться нехорошие опасения, и она заволновалась. «Костя, ты слышишь меня? Что с тобой?» Девушка посмотрела в ту сторону, куда в бессознательном состоянии рвался ее друг детства посреди ночи, и по спине ее побежали мурашки. Он завороженно вглядывался в тропинку, ведущую к проклятому колодцу. «Нет, тебе не нужно туда идти. Очнись же, прошу!» В панике взмолилась она, внутренне ощутив, что если не сможет его удержать сейчас, то потеряет навсегда. Василиса по-настоящему испугалась. Она не знала, что с ним происходит и как его остановить. Возможно, у внука старой хозяйки дома лунатизм, и он привык ходить ночью у себя по безопасной квартире в городе, и с этим она могла бы смириться. Но только не здесь, в деревне. В данный момент ему зачем-то понадобилось пробираться сквозь дремучий лес, куда днем-то редко люди забредают, а уж ночью и подавно. Он же вполне может, блуждая в полусне, споткнуться и упасть в какой-нибудь овраг или напороться на торчащую ветку. В голове у девушки тут же возникли жуткие образы искалеченного тела парня, которое она поутру обнаружит в лесу, и Василиса вздрогнула от охватившего ее ужаса. Повезло, что она случайно проснулась, чтобы выпить воды на кухне, и увидела его в окно, сидящим на крыльце, неподвижно и взирающим в темноту. А уж когда он встал и направился к калитке, девушка всерьез обеспокоилась и решила вмешаться. Никак не реагировал на ее присутствие и уговоры вернуться в дом, продолжая бубнить себе под нос одно и то же и стараясь выпутаться из ее рук, тем самым приводя девушку в полное отчаяние. «Что же мне с тобой делать?» В панике причитала она, но, немного поразмыслив, пришла к одному единственному варианту. «Остается попробовать последнее средство», прошептала девушка перед тем, как приступить к решительным действиям. Василиса обхватила его шею руками и силой притянула к себе, накрыв губы внезапным поцелуем. Молодой человек был довольно высок для ее роста, и ей пришлось встать на цыпочки и удерживать равновесие, повиснув на нем полностью. Средство оказалось и в самом деле весьма действенным, потому что через каких-то пару секунд манипуляций самочувствие ее друга стало заметно меняться. Василиса начала ощущать его не таким безжизненным, как поначалу. Губы дрогнули под ее напором и, раскрывшись, одарили не менее страстным поцелуем в ответ. Девушка почувствовала ладони на своей талии, которые ласково обняли ее спину и стали постепенно спускаться вниз. Она уже хотела отстраниться, убедившись, что ее уловка сработала, и молодой человек наконец пришел в себя. Но Костя, напротив, крепче прижал гибкое женское тело к себе и продолжал с аппетитом терзать ее мягкие губки, внезапно атаковавшие его таким чудесным образом. Постепенно его ненасытные пальцы стали пробираться под тонкое одеяние, и она поняла, что спасительный поцелуй пора завершать. Оторвавшись от его рта, она всмотрелась в глаза своего зачарованного друга. Теперь они выглядели осмысленными, насколько это было возможно в объятиях полуобнаженной девушки, и в них плясали уже знакомые ей веселые огоньки предвкушения. Неужели мне все это снится?» Облизнувшись, игриво поинтересовался он, продолжая тискать свою соседку. Но Василисе было не до флирта. Она хотела знать главное. «Как ты себя чувствуешь?» «Лучше некуда», — ответил он, поглаживая соблазнительные прелести под своими ладонями. «Помнишь, куда собирался идти ночью?» «Конечно помню. Что за странный вопрос, малышка? Разве тебя волнует только это?» — улыбнулся он. Не унималась девушка, намекая на продолжение разговора. «Ой, ну какая разница? Я вышел из дома по маленькому делу. А потом вдруг оказался в твоих жарких объятиях», — усмехнулся Костя. «Если ты решила устроить мне ночной сюрприз на свежем воздухе, проказница, то мне очень понравилось». «Ну, слава богу, он снова прежний», — облегченно вздохнула Василиса и при попытке молодого человека вновь поймать ее губы своими, намереваясь продлить их внезапное свидание, ловко увернулась и выскользнула из кольца его рук, быстро взбежав босыми ногами на крыльцо со словами: «Мне тоже, но я бы сейчас предпочла постель». «Отличное предложение», – обрадовался Костя, пожирая изголодавшимся взглядом полуголую красавицу с распущенными по плечам волосами и направляясь прямиком за ней. Но неожиданно был остановлен у входа в ее спальню легким касанием женской ручки, которая решительно уперлась ему в грудь в предупредительном жесте. «Я говорю о разных постелях», – мягко улыбнулась она и едва заметно кивнула в сторону его комнаты. «Тебе туда». После этого девушка пожелала ему спокойной ночи и закрыла дверь перед самым носом, в очередной раз разрушив до основания все его грандиозные планы. «Да что не так с этой девицей?» – в недоумении подумал Костя, начиная закипать от раздражения. «Она уже в который раз динамит меня. Зачем тогда сама полезла целоваться?» Мысленно проворчав что-то в адрес женщин, которых совсем не понимает, он развернулся и угрюмо поплелся в свою комнату. На следующее утро, пока Василиса готовила завтрак, Костя, хмуро насупив брови, наблюдал за ее передвижениями по кухне, погрузившись в собственные мысли. Погода сегодня за окном стояла такая же под стать его настроению. Пасмурная и унылая. Тяжелые темные тучи, набежавшие за ночь и полностью затянувшие небо, грозили пролиться довольно сильным ливнем, не оставляя надежды на появление хотя бы лучика солнца. На первый взгляд девушка вела себя так, словно ничего прошлой ночью между ними не случилось. Она пожелала ему доброго утра, на ходу заплетая косу из все еще влажных волос от утреннего душа, и проплыла мимо него на кухню, благо теперь у них дома были продукты, привезенные вместе с остальными ее вещами. А теперь она упорно его игнорировала, стараясь не обращать внимания на его присутствие в помещении и продолжая заниматься своими делами. Заняв место за обеденным столом, Костя задумчиво сверлил ее взглядом, пытаясь придумать какое-то оправдание ее вчерашнему поведению. «Либо эта девчонка так развлекается, издеваясь надо мной, либо у нее что-то не то с головой, потому что ведет она себя крайне неадекватно. Сначала полуголая кидается на меня с поцелуями среди ночи, Потом тут же отшивает, а на следующий день делает вид, что все в порядке. Если хотела секса, то могла бы просто прийти ко мне в спальню, а не караулить на улице, выходящего из уборной. Я бы с радостью согласился, но ведь нет же. Продолжать она почему-то отказалась. Тогда зачем надо было начинать? Молодой человек терялся в догадках, перебирая все возможные варианты и пытаясь понять эту странную особу. Но в конце концов ломать голову над ее характером ему надоело, и, поднявшись со своего места, он заявил: «Пойду прогуляюсь, мне скучно сидеть дома». «Хорошо, когда вернешься, будут готовы вареники», не глядя, ответила девушка, пересыпая в блюдо муку. «Ну, вернусь я не скоро. Хочу сходить в лес, посмотреть, что там за колодцем, и узнать, чего в этой деревне все боятся». Сообщение, сказанное решительным тоном, сразу же привлекло внимание его необычной соседки, и она взглянула на него, как на сумасшедшего. «Зачем тебе это?» «Похоже, она испугалась», — усмехнувшись, заметил Костя, когда ее большие темно-зеленые глаза непонимающе уставились на него. «А что, ты тоже боишься? Я думал, ты не суеверная, в отличие от остальных жителей. Или я ошибался?» Принялся подзадоривать он ее. Упрямо поджав губы, Василиса вздернула свой хорошенький носик и ответила: «Я ничего не боюсь». «Ух, милая, как же легко взять тебя на слабо, даже не ожидал». Мысленно потирал руки Костя, поздравляя себя с тем, что сумел подобрать ключик к своей своенравной подруге. «Тогда пойдем со мной, составишь мне компанию, раз нам обоим нечего бояться». Девушка неуверенно закусила губу, не зная, как поступить. Но молодой человек не дал ей возможности передумать и добавил: «Я в любом случае пойду туда, с тобой или без тебя, так что решайся». И Василиса решилась. Оставив продукты нетронутыми на столе, она сняла с себя фартук, оставшись в одной майке и джинсах, и гордо направилась к выходу. «Попалась!» – удовлетворенно улыбнулся Костя и последовал за ней. Однако у самой калитки она вдруг остановилась, вспомнив о чем-то важном, и незамедлительно вернулась в дом. Спустя пару минут девушка возвратилась, сжимая в руке какую-то мелкую вещицу, и, подойдя ближе, протянула ему: «На вот, надень!» На ее протянутой ладони лежал его потерянный амулет, который он нашел совсем недавно у колодца. Новый крепкий кожаный шнурок был заботливо продет внутрь отверстия небольшого плоского камушка, и теперь он выглядел как новенький. «Спасибо». Растроганный такой заботой о нем, сказал Костя, понимая, что Василиса не только сохранила эту вещь, которую он сам, вернувшись, куда-то забросил, но и отмыла, соорудив для него новую цепочку. Девушка вздохнула и, не дожидаясь его дальнейших действий, сама одела амулет ему на шею. «И не снимай. Твоя бабушка этого хотела». Молодой человек кивнул в знак согласия, и они вышли за калитку. Небо и в самом деле затянули плотные тучи, а в воздухе стала ощущаться влажная духота. «Скоро пойдет дождь», – предупредила опытная попутчица, снова ступая по знакомой тропинке, ведущей в глубину леса. Словно эта информация могла бы остановить ее спутника на полпути. «Небольшой дождь мне не страшен, не растаю», невозмутимо ответил Костя, продолжая идти вперед, тем самым подтверждая, что не свернет с намеченной цели, потому что упрямство ему не занимать, так же, как и его подруги. Через какое-то время молодые люди достигли старого колодца, вокруг которого сегодня стояла особенная тишина, будто эту поляну покинули все насекомые и птицы, обитавшие здесь. Не останавливаясь у полуразрушенного сооружения, Костя прошел мимо, направляясь дальше в чащу леса по тропинке, ведущей неизвестно куда. Василиса не могла бросить этого самонадеянного задаваку, пообещав себе присматривать за ним, пока он не уедет, поэтому послушно следовала за ним и его непомерным любопытством. Судя по всему, эта часть тропки была совершенно заброшенной и непосещаемой людьми уже очень долгое время. Она густо заросла травой, ветками и корнями деревьев, которые мешали пройти, поэтому пробираться по ней было особенно сложно, но зато не очень долго, потому что вскоре лес перед ними расступился, явив другую поляну гораздо большего размера. По какой-то неведомой причине деревья вокруг нее росли криво и уродливо, стволы стелились по земле, либо закручивались в спираль, а открытую местность заполняли собой огромные каменные булыжники, похожие на столбы, вздымавшиеся вертикально ввысь метра на три или четыре. Казалось, эти темные и поросшие от времени мхом глыбы размещались хаотично без всякого смысла, словно однажды застывший каменный лес. Но внимательно приглядевшись, в их расположении все же прослеживалась определенная закономерность. Несколько рядов камней разной высоты образовывали спираль, которая постепенно сужалась к середине, завершаясь самым большим из мегалитов в центре. «Что это за место?» – восхищенно произнес Костя, вступив во внешний круг и осматривая загадочные обломки, вероятно, принадлежавшие останкам какого-то более древнего сооружения. «Не знаю», – с опаской оглядываясь по сторонам, ответила Василиса. «Я сама тут ни разу не была. Из всех жителей деревни это место посещал только твой прапрадед». «А разве в деревне не ходят слухи о бесследно исчезающих людях или свихнувшихся после прихода сюда?» – поинтересовался молодой человек, вспомнив рассказы своей спутницы. «Говорят, раньше такое вроде бы случалось, но сюда уже давно никто не ходил. Да и как проверить, кто здесь был, если человек пропал или сошел с ума?» – пожала плечами девушка, не подтвердив и не опровергнув деревенские страшилки. Молодые люди бродили вокруг камней, рассматривая и пробуя на ощупь их темную шершавую поверхность, казавшуюся обожженной, как после сильного пожара, отчего эти глыбы выглядели почти черными. Мрачное и пугающее впечатление усиливалось еще и отсутствием на поляне живой травы. Она здесь была жухлой, неприятного коричневого оттенка, будто прорастала из земли только для того, чтобы засохнуть и умереть, в отличие от буйной яркой зелени за пределами этих кругов. Тем временем небо продолжало темнеть, нависая над ними все ниже и ниже. Василиса взглянула наверх, ожидая увидеть кружащих над их головами черных воронов, чему бы не удивилась. Но, как ни странно, ни одной птицы не пролетело мимо. Их даже не было слышно. Словно в этом месте все вымирало, и оно каким-то образом отпугивало всю лесную живность, предупреждая не приближаться. «Мне здесь не по себе», – тихо произнесла девушка, зябко поежившись то ли от холода, то ли от страха, и по спине у нее пробежала мелкая дрожь. Но Костя почти не слушал ее, увлекшись удивительной находкой, от которой никак не мог оторваться. Он подошел вплотную к самому большому камню в центре и медленно провел по его грязной грубой поверхности кончиками пальцев. Настолько притягателен для него был этот древний кусок скалы и неожиданно наткнулся на глубокую выемку круглой формы, но довольно маленького диаметра, расположенную примерно на уровне лица. Заинтересовавшись, Костя расчистил пальцами это выдолбленное в камне углубление, убрав оттуда мох и скопившуюся грязь, и обнаружил, что оно не совсем круглое, а немного неправильной формы. А посередине и вовсе имеет мелкий участок с возвышением, словом, вся эта ямка представляла собой нишу, из которой аккуратно вынули что-то напоминавшее бублик или пончик. «Что эта метка может значить?» – задумался он. «Погода портится. Нам лучше вернуться домой», – напомнила о себе Василиса, все еще пытаясь привлечь внимание своего спутника, но пока безуспешно. «Постой, мне кажется этот контур очень знакомым. Я уже видел его прежде», – увлеченно строил догадки Костя, говоря о своей находке вслух, хотя девушка стояла в нескольких метрах от него и даже не представляла, что он имеет в виду. «Это похоже на…» Он отчаянно пытался вспомнить, где уже видел точно такой же силуэт, и не мог. Но неожиданно его озарила удивительная мысль. И молодой человек полез за пазуху, вытаскивая из-под футболки свой амулет на тонком кожаном ремешке, все это время висевшем на его шее. Форма камня невероятным образом совпадала с контурами метки на древнем громадном мегалите, вросшем в землю посреди этой поляны. Это открытие потрясло Костю настолько, что он решил проверить наверняка, насколько точно найденная им много лет назад вещица совпадает с этим маленьким отверстием. Осторожно обхватив пальцами свой амулет по краям, он с трепетом вложил его в углубление. И камень вошел туда, как влитой. Совпадение оказалось идеальным. «Ты только посмотри! Это поразительно!» Восторженно воскликнул Костя, обращаясь к девушке, стоявшей позади него, но, обернувшись, ее не увидел. «Минуту назад она была здесь, а теперь пропала. Василиса!» Встревоженно позвал он, но в ответ не услышал ни слова. «Ты где? Отзовись!» – снова крикнул Костя, но безрезультатно. Девушка исчезла. Вокруг него стояла гнетущая тишина, мрачное небо выглядело еще чернее прежнего, отчего лес постепенно погружался в неестественную темноту посреди дня. Повертев головой из стороны в сторону, ничего, кроме обожженных камней, столбов и искореженных деревьев, ему на глаза не попалось. Костю стала накрывать паника. Его спутница без следа растворилась в воздухе. Только что на этом самом месте она говорила с ним, а теперь ее нет. Он стал метаться по поляне в поисках девушки, не переставая громко звать ее по имени. Но она по-прежнему не отзывалась. Тогда он бросился обратно к тропинке, по которой они пришли сюда, в надежде, что она, возможно, отправилась в сторону дома, а он и не заметил. Но, добравшись через дебри до колодца, Костя обнаружил пугающую картину. У его подножия на траве неподвижно лежала искомая пропажа и не подавала никаких признаков жизни. Не раздумывая, молодой человек бросился к Василисе и проверил ее пульс. Глаза девушки были закрыты, но пульс прощупывался. А значит, она все еще была жива, но, судя по всему, находилась без сознания. На бледную кожу ее личика упала первая капля давно ожидаемого ливня. За ней последовали и другие. А вдалеке послышались шумные раскаты грома. Дождь начал расходиться, и Костя решил, что им и в самом деле пора возвращаться домой, иначе они промокнут до нитки. Он осторожно взял ее на руки и направился в сторону тропинки, ведущей обратно к деревне. Но, сделав пару шагов, внезапно услышал за спиной еле слышный шепот. Обернувшись, молодой человек никого не увидел и подумал, что ему почудилось. Ведь в шуме сильного ливня, который обрушился на них, сложно было вообще что-либо разобрать. Вода стеной проливалась сквозь черные низкие тучи, и под ногами уже образовалась настоящая грязная жижа. «Нужно поскорее выбираться отсюда», – мысленно подтолкнул себя Костя и устремился прочь из проклятого места, но навязчивый шепот вновь повторился и уже более отчетливо, заставив его замереть в изумлении. Сейчас он совершенно четко слышал свое имя и, развернувшись, уставился на старый колодец, откуда и доносились звуки, больше похожие не на шепот, а скорее на шипение. Сначала оно было слабым, потом постепенно усиливалось, словно что-то поднималось из его недр на поверхность. Костя застыл не в силах пошевелиться, просто наблюдая за происходящим. Может, от страха, сковавшего его, или по какой-то другой причине, но двинуться с места он почему-то не мог. Вскоре шипение достигло оглушающего свиста, от которого закладывало уши. Но в следующий миг исчезло, а вместо него из колодца хлынул гейзер бурлящей грязной жижи, вулканом вырвавшийся на волю. Все было так, как он видел во сне, только еще страшнее.